Глава 16. «Зорин, ты оглох, что ли?» – орал Антон с другого конца зала. «Иди сюда! Мне лень шевелиться!» Поэтому отрицательно покачал головой и удобнее устроился на диване. «Я слишком много съел и выпил, чтобы скакать с Айгаком. Можно хоть иногда обойтись без моего участия. Празднование Нового года в самом разгаре. Мы всей толпой сняли на сутки огромный коттедж с сауной, бассейном, кальяном, всеми делами. Нас человек 30, может больше. Друзья, друзья друзей, еще какие-то незнакомые веселые личности. В общем, тьма тьмущая. Начали отмечать с самого утра, с 10, когда я, Антон и еще несколько товарищей приехали первыми вместе с едой, выпивкой, типа подготовиться к вечеру заранее. Всех дожидаться не стали, сразу и начали готовиться. Постепенно стали подтягиваться остальные. Сначала по одному, по двое, а потом сплошным потоком. И вот вечер в разгаре. Уже и в сауне посидели, и поплавали. И шашлыки, и шампанское рекой, и развлекуха. Конкурсы разные, танцы, караоке. До полуночи осталось всего полчаса. Поэтому все потихоньку стягивались в холл к огромному телевизору. Рядом со мной плюхнулась разгоряченная пьяненькая Олеся. Стрельнула лукавыми глазками и поцеловала в щеку. «Муа! Соскучился?» Олесь хмыкнул. «Вот честно, за те 10 минут, что ты отсутствовала, не успел». Получил шуточный толчок в бок. Смеясь, притянул ее к себе и взъерошил длинные темные волосы. Где-то уколом, внутри, пронеслась мысль. «Блондинки мне нравятся больше». Олеська вырывалась, для виду ворчала, что я медведь косолапый. Но в темных карих глазах притаился смех. В этот момент к нам подошла Ирина, девушка одного из моих друзей. У нее поднос, на котором разложены красивые печеньки. «Так, берем по одной», – скомандовала она. «Читаем предсказания. Смелее, не тормозим». Олеська моментально загорелась, протянула руку и в нерешительности замерла. Можно подумать, в этом печенье предсказание Нострадамуса со 100% гарантией исполнения. Наконец выбрала из серединки, тут же разломила и достала маленькую, свернутую в трубочку бумажку. Развернула и громко вслух прочитала. «Настройтесь на лучшее, впереди вас ждет отличный год!» Захлопала в ладоши, а я лишь пожал плечами. Скука-то! «Тём, не сиди, как истукан!» Она чуть ли не подпрыгнула на месте. «Бери печеньку!» «Как хочешь!» Хмыкнул, цепляя самые крайние. Оно слиплось с соседним, поэтому в моих руках оказывается сразу два шоколадных комочка. «Так, раз взял два, жадный ты человек, значит, оба твои. От судьбы не убежишь». Бодро развернувшись, Ирина пошла к следующей группе людей. Иванова от нетерпения чуть ли не дымилась. «Давай, показывай, что там у тебя? Тём, ну не томи». «Ну, давай посмотрим». «Что там за судьбу уготовили мне две скукоженные печенины?» Открыл первую. Размотал крошечный свиток и с нескрываемым сарказмом прочитал вслух. «Готовьтесь, скоро придется взглянуть в глаза своему прошлому. Хрень какая-то. Но в животе будто ледяной ком образовался. Есть только одно прошлое, которому я одновременно хочу заглянуть в глаза и послать подальше. Только встреча с этим прошлым вряд ли возможна». «Вторую открывай!» Снова пропищала Олеся. Кажется, ей все эти глупости, предсказания относительно моей судьбы интереснее, чем мне самому. Расковырял второе печенье, белый рулончик бумаги выпал на пол. Я его долго высматривал, пока, наконец, не заметил возле ножки столика. С кряхтением из-за полного живота наклонился, поднял его и прочитал. «Не закрывайтесь, вас ждет встреча с будущим, полным сюрпризов». «Да какой дурак эту фигню пишет?» А потом еще по булкам рассовывает. И прошлое-то меня ждет, и будущее-то на подходе. И сюрпризы-то не за горами. Просто обалдеть, какие перспективы открываются. Сам себе завидую. Без сожаления бросил обе бумажки в пепельницу и тут же забыл о них. После Нового года прошло несколько дней. У меня на работе новогодних каникул нет, поэтому 3 января меня снова отправили в командировку по области. Я не очень-то и расстроился. Настроение какое-то странное. Не хотелось ничего, только чтобы оставили в покое. В близлежащем городе провел несколько встреч, поехал дальше. незаметно для себя самого разобрался со всеми делами и обнаружил, что на часах всего 5 вечера, а я уже на полпути обратно. Зашел домой, скинув обувь, прошел на кухню, размышляя, что сожрать. Сделал несколько бутербродов, кружку сладкого чая и направился в комнату к телевизору. Пока неторопливо ел, просматривая новости, размышлял, чем заняться дальше. Как ни странно, усталости ни в одном глазу. Я бодр, полон энергии, и утренняя ворчливость, вызванная недосыпом и нежеланием тащиться в тьму таракань, исчезли. Поэтому позвонил друзьям. Они отдыхали в клубе «Эго». Не очень люблю это место. Холодно там, неуютно. Но, с другой стороны, главное, чтобы компания была теплая. Так что 10 минут на сборы и ожидание такси, и я уже в пути. Своих нашел быстро. С танцпола, заметив меня, тут же прибежала Олеся, бросилась на шею с радостным писком. Поцеловала в губы. Я подхватил ее, прижал к себе, на несколько минут позабыв обо всех остальных. Хотя мысли непроизвольно сворачивали в горизонтальную плоскость, но в душе тихо, без огня. «Блин, может, вы оторветесь друг от друга? Смотреть противно», — проворчал Серега. «Завидно? Завидуй молча». Огрызнулся я по-доброму, сел за стол. Как и всегда, полный боекомплект. Чипсы, орехи, сухарики, пиво. Девчонки то и дело убегали то танцевать, то пудрить носик, то еще куда-то. А мы с парнями сидели, непринужденно общались. Обсуждали работу, спорт, машины и еще не пойми что. Смотрели, как на сцену то и дело вытаскивают бедолаг для участия в конкурсах. В общем, обычный вечер в хорошей компании. Спустя еще некоторое время на душе стало неспокойно, тревожно. И я никак не мог понять, в чем дело. Вроде все нормально, все хорошо, но что-то не так. Со спины подошла Олеся, и я почувствовал ее прикосновение к плечу. Легкое, уже привычное. «Тём, ну пошли!» Она нетерпеливо притоптывала ногой, пытаясь вытащить меня танцевать. «Ну, пожалуйста! Что ты сегодня такой неподъемный? Только сидишь!» «Да, сижу. Вроде как из командировки приехал. Хочется расслабиться и просто отдохнуть, не делая резких телодвижений». «Олесь, пока не хочу». Накрыл ее узенькую ручку своей, чувствуя, как волосы встали дыбом, ощущая самую настоящую тревогу, с которой никак не справиться. «Ну, пожалуйста!» — клянчила она, склонившись к самому уху. «А я за это буду хорошей девочкой, может быть». Забавное. Я засмеялся, но как-то не весело. Меня больше занимали свои непонятные ощущения. «Ладно, чуть позже, обещаю». Сдался, обреченно вздохнув. «Все, ловлю на слове. Муа!» Чмокнула в щеку. А у меня все мышцы свело. И в горле внезапно пересохло. И воздуха стало не хватать. Потянулся за пивом, сделал несколько больших громких глотков, пытаясь унять разгоравшийся внутри пожар. Нервы моментально превратились в оголенные провода, потому что в мире существует только один человек, на присутствие которого я всегда так реагировал, даже не видя. Одна только стервь белобрысая, которую я всегда чувствовал на расстоянии. Но ее здесь в принципе не может быть. Она свалила из города, просто сбежала, укатив Семеновой хрен знает куда за Урал. Я разозлился от воспоминаний, от бредовых мыслей о том, что она может быть здесь, но больше всего от того, что нелепое предвкушение было смешано с надеждой. Не хотел этого, но взглядом заметался по толпе, по соседним столикам, по сцене. С каждым мигом чувствуя себя все большим идиотом, нафантазировавшим не пойми что. А потом поднял взгляд на балкон вип-зоны. И все вдруг перестало существовать. Удар сердца, гулкий, медленный, через силу. Еще один, сильнее, надрывнее. Еще. И вот оно уже зашлось, как шальное, потому что она действительно здесь. Стояла, облокотившись на перила, в тени нелепой искусственной пальмы. И я, готов руку на отсечение дать, что смотрела на меня. Хоть на таком расстоянии не видно взгляда. Внутри все сжалось, моментально принимая охотничью стойку. Я больше никого не видел, никого не слышал. Все внимание только на нее. Что, зараза, боишься? Прячешься? Правильно делаешь. Вмиг нахлынуло практически непреодолимое желание подорваться на второй этаж, подойти к ней, поговорить. Сам не знал о чем. Просто подойти и заглянуть в голубые блядские глаза. Те самые, что так настойчиво пытался забыть и каждый день высматривал в толпе. Одернул себя, я не один. Тут толпа народа, и им вовсе не обязательно знать, что меня снова скрутило в бараний рог. Стоило только увидеть ее. «Тёмыч, давай, покажи класс!» — ржал Серега. «Что? Какой класс?» Я с усилием стряхнул наваждение и понял, что встрял. Пока я тупил и зависал на бывшую жену, меня вытолкали в качестве добровольца на очередной конкурс. Твою мать! Не до этого. Но ноги сами понесли вперед, и вовсе не от того, что проснулось желание покуражиться на публике. Нет, просто сцена гораздо ближе к Кристине, чем наш столик. Я поднялся по ступеням, еле удерживаясь, чтобы не задрать голову и не посмотреть наверх. Ведущий прыгал вокруг меня, как моська рядом со слоном. Он что-то говорил, я на автомате отшучивался, непрерывно чувствуя на себе ее взгляд. В качестве задания мне досталось караоке. Перед глазами тотчас возникла картинка со дня группы, где я, как дебил, пел для нее, а она всеми силами пыталась не взорваться. С того момента начался новый виток наших отношений, в конечном итоге пришедших к катастрофе. Снова отогнал воспоминания, в корне давя все, что ожило. Зашевелилось в душе, стоило ее только увидеть. Песню выбирал наугад, методом тыка, думая лишь о том, чтобы по закону подлости не попалось то, что я в прошлый раз перед ней исполнял, а то вообще смешно получится. Но мне досталась другая песня. «Что оставит ветер?» Это в 1000 раз хуже. Я, когда в машине ее слышал, все мысли только о тени-то были. А тут петь самому, когда она рядом, когда кажется, что чувствую ее сердце, бившееся испуганной птичкой. Хотел отказаться, послать нахрен всю эту развлекуху и свалить, пока еще есть возможность. «Что, доброволец не готов петь?» — ехидно спросил ведущий. В груди внезапно проснулось звериное упрямство. «Какого хрена? Это всего лишь бывшая жена, оставшаяся в далеком прошлом. Спою?» Да так, чтобы она поняла, прочувствовала всю иронию ситуации. «Почему же готов?» — ответил сдержанно, хотя внутри начинал закипать. «Кому посвящаем песню?» «Заразе, белобрысый, кому же еще?» Но вслух ляпнул какую-то ересь про друзей и девушку, о которой уже забыл. Напоследок не смог удержаться. «Ну, еще, пожалуй, можно для трусливых зайцев, скрывающихся в тени». Холодно добавил и посмотрел на Кристину. Вдоль позвоночника электрический разряд, и кишки скрутило в узел, когда встретился с ней взглядом. Она, бледная, как полотно, стояла, не шевелясь, и смотрела на меня. Я отвернулся и запел, с каждым словом чувствуя, что на душе все хреновее. Заноза в груди колола. Одно дело наедине с собой, со своими мыслями, и совсем другое, когда она рядом. Дышит одним с тобой воздухом, смотрит на тебя. От текста чуть не выворачивала, потому что это мои мысли, мои чувства. Ощущение, будто признавался в том, о чем жалел. Звучало именно так. А жалел ли я на самом деле? О том, что все прошло, рассыпалось на осколки? Да, жалел. И от этого злился и начинал ненавидеть ее с новой силой. Не смотрел больше в ее сторону. Мне этого не нужно было. Потому что на стене напротив зеркальные вставки, и я прекрасно видел ее отражение. Она этого не замечала, смотрела на меня, не отрываясь, не шевелясь, будто статуя. На таком расстоянии не мог рассмотреть выражение лица, но чувствовал ее напряжение, скованность. Увидел Ковалеву, появившуюся рядом с Кристиной. Смотрел, как она буквально насильно отрывала блондинку от перил, что-то эмоционально говорила, кивала в мою сторону и тянула ее прочь. Понял. Почувствовал, что сейчас Кристина сбежит. Снова. Как когда-то давно. Злился на нее, что, как всегда, прячет голову в песок. И на себя, что мне опять не насрать. Хотя уже пора. Давно пора. Еле хватило сил закончить песню. Слушать бред ведущего не было никакого желания, поэтому достал телефон и сделал вид, что у меня очень срочный звонок. Спустился со сцены. Прошел мимо друзей с деловым видом, будто действительно очень занят. и выскочил в просторный холл, ища взглядом белобрысую макушку. Ее нигде не было. А пойдет ли она через центральный вход? Исходя из прошлого опыта, можно предположить, что Тинка воспользуется тайной лазейкой, чтобы ускользнуть незамеченной. Нет, на этот раз будет, по-моему. В два шага оказался у гардероба. По счастливому стечению обстоятельств, моя куртка первая с краю. Схватил ее и, натягивая на ходу, чуть ли не бегом припустил к служебному входу. Ураганом пронесся по длинному серому коридору и спустя минуту оказался на крыльце. На улице тишина, снег укрывал землю ровным белым ковром. Никаких следов. Ее здесь еще не было. Я попытался успокоиться и взять себя в руки, а в голове закономерный вопрос. Какого хрена я делаю? Меня в зале ждут друзья Олеся, а я тут ношусь как угорелый в надежде перехватить Кристину. Нахрена? Зачем мне это надо? Мне даже сказать ей нечего. Холодный воздух бодрил, но ясности мыслям не добавлял. Я сам себя не понимал. Тер рукой лицо, жмурясь, силой сжимая переносицу, и снова медленно выдыхал, с каждой секундой все больше чувствуя себя идиотом. С чего я вообще взял, что Кристина будет вести себя как прежде? Зачем сюда принесся? Сейчас она, наверное, выходит через центральную дверь, задрав, как обычно, нос до самого потолка. А может, вообще в зале осталась, потому что ей похер мое присутствие. Растерялась, опешила, увидев меня в зале, но не более того. Выматерился в голос. Как же меня это задолбало! Ей достаточно просто появиться в поле зрения, чтобы я, как всегда, потерял здравый смысл. Дебил. Неизлечимый. Привалившись к перилам, достал сигареты. Черт, ведь даже закурил из-за тех событий, из-за нее, потому что с нервами справиться не получалось, потому что ломала дни и ночи от внутренней борьбы, от желания быть от нее как можно дальше и снова взять за руку. Один бог знает, как меня крутило после развода от желания вернуть ее назад. Уже был готов забить на все, на здравый смысл, на чувство собственного достоинства, на развороченную дыру в груди, на все, лишь бы снова видеть ее, обнимать, идти рядом по жизни. Еще чуть-чуть и сломался бы, пошел за ней. До отвращения к самому себе хотелось услышать ее голос, поговорить, узнать, как она живет, что ей тоже тяжело от разлуки. Но она молчала, упрямо, хладнокровно, и оставалось только гадать. Вспоминает ли хоть иногда о том, что нас связывало, или вычеркнула из своей жизни. Бесился от ее молчания, от отсутствия каких-либо шагов с ее стороны, а потом, когда уже стало совсем невмоготу, и был готов сам приползти к ней, наплевав на остатки гордости, как гром среди ясного неба прилетела новость, что она уехала. Денис рассказал, что она с Семеновой укатила в Сибирь, свалила из города на неопределенный срок. Новость оглушила, размазала, тени то свалила. Все, мечись, не мечись, мучайся, не мучайся, ей похеру. Собралась и уехала, не забивая голову всякими ненужными глупостями. В тот день чуть крышу не сорвала. Думал, поеду за ней и выскажу все, что накопилось. Пусть в глаза скажет, что ей насрать на все, что у нас было. Посмотреть еще раз на нее и поставить точку, жирную. Окончательно. Очнулся я тогда уже на вокзале возле касс. Безумие отступило, оставив после себя глухое раздражение. Ненависть лютую. Не надо ей ничего. Свалила? Да и хер с ней. Пусть катится на все четыре стороны и больше никогда не появляется. Хоть жить нормально начну, не думая о ней каждый хренов день. В тот же день со стервенением, со злостью вернулся к прежним привычкам. Когда ни одного вечера дома в тишине, ни одной ночи без девицы, а то и парочки, ни на секунду не останавливаясь, не оглядываясь, утопая в работе и гулянках, что угодно, лишь бы вытравить ее из себя. Вроде получалось. Херово, но получалось. Постепенно успокоился, перебесился, перестал менять баб каждый день. Все-таки перерос я такой образ жизни. Хотелось чего-то более стабильного. Девушку завел, но больше, чем на пару месяцев, меня ни с одной не хватало. Чувств нет, а на одной постели далеко не уедешь. Пока есть интерес, вместе. А как огонь утих, все, до свидания. Хотя с Олесей вот уже 3 месяца держимся. Не потому, что она особенная, а потому, что мне так удобно. Это ведь хорошо, когда удобно, спокойно, без выноса мозга. Пусть в груди не щемит, и сердце с ритма не сбивается, когда смотрел на нее. Зато и от тоски сдохнуть не хочется, если вдруг что-то пойдет не так. Эгоистично? Плевать. Я уже пытался быть хорошим для одной заразы. Дэн, сука, не мог сказать, что она приехала. Ведь знал же наверняка. Я стоял и курил, делая глубокие затяжки и глядя в одну точку. Зачем я сюда пришел? Что это за погоня за прошлым? Надо идти к остальным, вести себя, как ни в чем не бывало. Ну, увидел ее. Ну, перетряхнула заново кишки. Что такого? Докурил. И вместо того, чтобы зайти внутрь, достал еще одну сигарету, потому что не хотел возвращаться. Хотел побыть один. Даже возникла эгоистичная мысль махнуть на всех рукой и свалить по-английски прямо сейчас. Из тяжких дум выдернул пока еще тихий, но стремительно приближавшийся топот каблучков. Замер, прислушиваясь. Все мое только что обретенное спокойствие полетело в тартарары. В горле встал ком. Тело будто струна, натянуто, напряжено. Я узнаю эти шаги из тысячи. Сердце отмеряло удар, я не дышал, как зачарованный, наблюдая за тем, как распахивается дверь, и на крыльцо выскакивает Кристина. Грудь стянула тугим обручем. Ни вдохнуть, ни пошевелиться. Просто смотрел на нее, внутренне ликуя от того, что оказался прав, что еще могу ее предугадать. Тинка замерла на пару мгновений спиной ко мне, подставив лицо ветру. Потом тяжело, надрывно, то ли вздохнула, то ли всхлипнула. И от этого внутри стало горячо. Она суетливо наматывала шарф, застегивала куртку. Не очень получалось, потому что движения ее были нервные, дерганные, раздраженные. А затем она замерла, как испуганный кролик. Опустила плечи, вся сникла, беспомощно обхватила себя руками, и, не оборачиваясь, грустно сказала: «Здравствуй, Тём». Мороз по коже, и вся выдержка затрещала по швам. «Здравствуй, Кристин». Обреченно понурив голову, она подошла ко мне, а я старался не дышать, потому что ее запах действует на меня, как красная тряпка на быка. Остановившись рядом, Кристина медленно подняла на меня взгляд. Голубые глаза с карими крапинками. Утонул в них, как и раньше. И хотелось бы сопротивляться, но не мог. Готовьтесь, скоро придется взглянуть в глаза своему прошлому. Насмешка судьбы в чистом виде, как кулаком солнечное сплетение. Просто смотрел на нее, надеясь, что это сон, потому что если это явь, то плохи мои дела. Закрылся полностью, насколько мог, пытаясь не впустить в себя. Только выходило из рук вон плохо, потому что вместо холодной, равнодушной стервозины, которую я ожидал увидеть, передо мной стояла совсем другая Кристина, обреченно спокойная, открытая и бесконечно грустная. То, что я видел в ее глазах, ломало барьеры, которые я с таким трудом возводил. Я видел искренние сожаления, печаль, а еще боль, не острую, а такую, с которой смирился, принял и просто живешь. Такую, как моя. Снова играет? Наверняка. Я пытался себя в этом убедить, разозлиться, только не выходило ни черта. Я верил этим глазам, несмотря ни на что. И от этого было страшно. Под ногами будто пропасть разверзлась, готовая поглотить в любой момент. Разговор не клеился. Нам не о чем говорить. Тоскливо до невозможности. Ведь раньше было по-другому. Проводил ее до такси, потому что не мог отпустить одну шляться по темным переулкам. Потому что вообще не мог ее отпустить. Брел впереди, размышляя о том, что я по-прежнему на ее крючке. Что бы ни делал, как бы ни дергался, вырваться из этой западни не получалось. Тинка шла чуть позади. Я, как маньяк, прислушивался к ее тяжелому, надрывному дыханию, чувствовал ее каждым нервом. Непонятное ощущение. Пытался всеми силами заткнуть внутренний голос, отвернуться, перестать обращать на нее внимание, но бесполезно. Все бесполезно. Потому что то, с чем я столько времени боролся, рвалось наружу. Я рвался к ней всей душой, всем своим сердцем. Договорился с таксистом, сканируя его пристальным взглядом. Вроде обычный мужик, не маньяк. Маньяк здесь только один, и это, к сожалению, я. Все, надо прощаться с Тинито. Пусть уходит, пока еще получалось держать себя в руках. Пока не сказал что-нибудь, о чем потом непременно пожалею. Развернулся к ней, чтобы произнести «пока», и снова пошел ко дну от ее взгляда. Горького, разобранного, захлестнуло эмоциями, отражавшимися в прозрачных голубых глазах, наполненных непролитыми слезами, болью, сожалением и любовью. Мне с трудом удалось разорвать зрительный контакт и отступить, пропуская ее к машине. Не в силах шевелиться, я обреченно наблюдал, как такси неторопливо вырулило с парковки и исчезло за поворотом. Меня трясло от того, что увидел в ее глазах. Снова злился, пытаясь скинуть наваждение. Ведь врет. Наверняка врет. Играет очередной спектакль. Наверное, опять лох потребовался для реализации наполеоновских планов. А где же еще такого махрового, доверчивого придурка найти, как бывший муж? Нет уж, спасибо. Прошлого раза хватило с головой. Даже больше. Злил себя специально, придумывая миллион подлых причин, по которым она сегодня появилась, одним своим видом сломав мое спокойствие. До бешенства себя доводил, потому что так проще сопротивляться безумному притяжению, набиравшему обороты, вопреки здравому смыслу. Вернувшись в зал, сразу пошел на танцпол к Олесе. Играла медленная музыка, она танцевала, медленно, чувственно, введя бедрами, прикрыв глаза. Она любит танцевать и умеет. Так танцевать, что на нее все мужики в зоне видимости слюни пускают. Вот как сейчас. Заметил нескольких, жадно рассматривавших стройную фигуру. Снова злость затопила выше головы. Потому что как ни пытался заставить реагировать подобным образом, не выходило. Мне насрать на то, что на нее смотрят, на то, что она привлекает других. Ни намека на ревность. Ничего. Пусто. Тем более сейчас, когда мысленно я с Кристиной. Нахрена она вернулась? Зачем? И почему меня, как и прежде, неумолимо тянет к ней? Мне этого не надо. Совсем? Сука, как же она меня бесит! Опустил руки на бедра Олеси и притянул к себе, двигаясь в такт с ней. Она бросила на меня игривый взгляд через плечо и прижалась еще сильнее, терлась упругой задницей, выгибалась. Наклонившись, поцеловал ее в открытое плечо, поднимаясь губами по шее. Но мог думать только о том, что Кристина едет ночью, не пойми с каким мужиком. От злости зарычал и рывком развернул к себе Олесю. Она не понимала, призывно улыбалась, думая, что реагирую на нее. «Глупая, я тебя даже не вижу. Перед глазами совсем другая девушка. Та, которую любил больше жизни. И сейчас люблю. Что бы ни делал, как бы ни искоренял это чувство из своего сердца». «Тём, ты сегодня странный какой-то», — мурлыкала Олеська, проникновенно заглядывая в глаза, шаловливыми пальчиками проводя по груди. «Странный, да я почти мертвый, в очередной раз убитый Кристиной». «Мне здесь все надоело», — шепнул ей в губы. «Поехали к тебе». Она кивнула и за руку повела меня с танцпола. Я покорно шел следом, уставившись на соблазнительную задницу, обтянутую красными брючками, и просто умолял, чтобы внутри хоть что-то дрогнуло. Хоть какой-то огонек зажегся, хоть искра какая-нибудь проскочила. Что угодно, что помогло бы удержаться и снова не сорваться в пропасть по имени Кристина. Мы приехали к Олесе домой, и едва дверь закрылась, я буквально набросился на девушку. Отчаянно хотел переключиться, только все бесполезно. В голове лишь Кристина. И когда целовались с Олесей как безумные, стягивая друг с друга одежду, и когда она лежала подо мной, вцепившись острыми коготками в спину, громко стонала, выкрикивая мое имя. Трахал бездумно, со остервенением, ожидая, когда же по венам прокатится жар и наступит разрядка. Смотрел на Олесю в упор, не моргая, потому что стоило только прикрыть глаза, как перед мысленным взором снова появлялась Тинка. Такая, какой она стала сейчас. Спокойнее, открытие, женственней и любимее. С утра меня разбудил телефон. Приподнявшись на локте, я хмуро осмотрелся. В комнате один, вторая половина постели пустая. На больших настенных часах почти 10. Обалдеть. Я же всегда ни свет ни заря просыпаюсь, а сегодня как заправский лежебок. Откинувшись на подушке, дотянулся до вопящего телефона. Денис. Очень вовремя. Уж не собрался ли он сообщить мне новость, что его дражайшая свояченица в городе? Да, ответил на звонок иронично, даже с издевкой. Зорин, здорово. Спишь, что ли, еще? Тарахтел торопливо, будто на бегу. Я тебе кое-что сообщить хотел. Ну, конечно. Очень своевременно и актуально. Да ты что? Опять ирония. Интересно, что же? Кристинка вернулась. Правда, что ли? Невесело усмехнулся, почесывая подбородок. Мне Марина сказала. Они, оказывается, вчера уже встречались. А твоя наилюбимейшая супруга случайно не поведала, что в то же самое время в том же самом клубе был и я? Секундное замешательство на другом конце провода. То есть ты ее уже видел? Видел. Так что с новостями ты припозднился. Раньше не мог сказать? Так я и не знал. Хмыкнул Дэн. Марина мне специально не говорила, чтобы тебе не донес. Тяни то с Ковалевой точно родственницы. Обе одинаковые вредные сучки. Ну и как встреча прошла? Не унимался Дэн. Супер. Чуть не рехнулся от восторга. Во рту снова горечь от воспоминания о вчерашнем вечере. Ясно все с тобой. Держись. Она здесь ненадолго. Я положил телефон на живот и задумчиво смотрел в окно. Ненадолго. Это насколько? И что она планирует делать потом? Вернется обратно? Укатит хрен знает куда? Под ребрами сдавил. Неприятно, почти больно. Скрипнув от раздражения зубами, я сел, осматриваясь в поисках одежды. Нашел ее на стуле, аккуратно развешанной. Явно не моя работа. Вчера раскидывал, куда попало. Олеся порядок наводила. Кстати, где она? Дверь прикрыта, но с кухни доносились еле уловимые звуки. Натянул только джинсы и пошел туда, зевая, потирая лицо руками. Вот потому и плохо поздно вставать, что потом полдня чувствуешь себя вареным. Мне нужен кофе. Много крепкого кофе. Зайдя на кухню, остановился на пороге. Олеся в длинной футболке, с плеером и в наушниках, пританцовывала у плиты, колдуя над сковородкой. Ничего не слышала, меня не замечала, а я стоял, привалившись плечом к косяку, и наблюдал за ней. Забавная, но перед глазами другая кухня, другая девушка в моей рубашке, доходящей ей почти до колен. Черт, думал, посплю, отпустит, пройдет дурь. Но ничего подобного. Все так же жжет грудину и нервы выкручивает. Ощущение, будто я на низком старте. Только не знаю, в каком направлении двигаться. То ли бежать прочь, то ли к тяни-то. Олеся, наконец, заметила меня, вытащила из ушей наушники и, хитро улыбаясь, заворковала. «Что, Соня, выспался?» «Угу», — кивнул. «Более чем». «Давай завтракать, а то скоро уже собираться». Вопросительно поднял брови. «Мы куда-то идем?» Она, закатив глаза, заворчала. «Только не говори, что забыл». «Забыл». Даже не думал скрывать. Я вообще после вчерашнего обо всем забыл. «Ну же, Тём, просыпайся. Мы в парк сегодня собирались. Вспомнил?» «Теперь вспомнил. Вот мне только парка для полной радости не хватало. Хотя, может, и к лучшему. Хоть отвлекусь». «У нас в городе с десяток парков. Почему именно этот?» Полдороги я был увлечен деловой перепиской, а когда все-таки посмотрел в окно и понял, куда едем, чуть не заорал водителю, чтоб разворачивался. Последнее время я в этом районе не бывал даже проездом, а к этому проклятому дому, рядом с которым остановилась машина, вообще на пушечный выстрел не приближался, потому что слишком много воспоминаний, слишком много ненужных эмоций накатывает каждый раз. Вот и сейчас стоял как дурак, задрав голову, смотрел на знакомые окна на 14 этаже. Когда-то я там жил. и был счастлив. Опять словно вонзили острый кол в грудь, потому что теперь знал, она здесь. Может, сейчас сидит в большой комнате у телевизора или красуется в гардеробной, или на меня сквозь опущенные шторы смотрит. Хотя вряд ли. Я бы почувствовал ее взгляд однозначно. «Ты чего там высматриваешь?» Подскочила Олеся и схватила меня под руку. «Ничего. Как можно равнодушнее пожал плечами. Просто на дом смотрю. Неплохой». «Ага. Везет же некоторым здесь жить». «Везет», — повторил эхом и заставил себя прекратить пялиться на окна Тинито. Вскоре подошли все остальные, и мы пошли вглубь парка. Все весело болтали, а я опять погрузился в свои мысли. С этим местом тоже связано много воспоминаний. Нам с Тинкой нравилось здесь гулять. Вон наша любимая лавочка возле пруда. Твою мать! Ну какая нахрен лавочка? Что за романтический бред? Раздраженно тряхнул головой и включился в разговор, надеясь отвлечься от ненужных мыслей. Когда мы прошли еще немного дальше, я заметил девушку, устало переставлявшую ноги и тянувшую за собой санки со спящим ребенком. Не знаю почему, но внимание привлек именно ребенок, мирно посапывающий на боку. Девочка, судя по розовому комбинезону, малявка совсем. Наверное, убегалась, накаталась и теперь спит. Снова посмотрел на ее мать, и до меня внезапно дошло, что это Семенова. Вот так встреча. Значит, обе беглянки приехали, а не только Кристина. Бывшая одногруппница брела, устало поматываясь и не замечая никого вокруг. Я просто не мог пройти мимо. Перекрывал ей дорогу, пока она не подняла на меня растерянный недовольный взгляд. В тот же миг лицо ее вытянулось, а глаза стали квадратными. «Надо же, какие люди!» — хохотнул я. «Привет, Тём!» — пикнула она. И я явно уловил в ее голосе испуг. Настоящий, почти неприкрытый. «Вернулась в родные края?» «Не то чтобы вернулась. Приехала погостить, родителей повидать». Она замялась и, сжавшись, бросила быстрый неуверенный взгляд назад. Меня будто по голове огрели. С размаху, со всей дури. К нам шла Тинито. Вся подобралась, нахохлилась, не сводила с меня мрачного, настороженного взгляда. Сегодня она другая. Злее, напряженнее. Ей явно было неуютно, некомфортно, и она мечтала поскорее свалить. Я моментально завелся. От того, что сегодня в ней не осталось ничего от вчерашней Кристины, смотревшей на меня чуть ли не со слезами на глазах. А может, ничего такого и не было? Может, мне в очередной раз привиделось? Надо же, королева какая! Мне нравится ей наша встреча. Можно подумать, я в восторге и готов биться в экстазе, что в очередной раз имею возможность лицезреть ее царский лик. В груди нарастало раздражение. Хотелось сорвать с нее эту маску, уколоть, сделать больно. Потому что лично мне было капец как больно. Будто шкуру живьем сдирали. В последний момент вспомнил о том, что я не один. Со мной друзья. Девушка вроде как моя. Поэтому проглотил все слова, которые уже крутились на языке, и обратился к Маше. «Тебя можно поздравить?» — кивнул на ребенка. Маша резко изменилась в лице, стала белее снега, а потом наоборот, отчаянно покраснела и дрожащим от напряжения голосом ответила. «Можно». Странная реакция на простой вопрос. Чувствовал, что затронул скользкую тему, поэтому больше не спрашивал ни о чем, просто подметил, что девчоночка милая. И это действительно так. «Как зовут?» Спросил всеми силами, стараясь не смотреть на Тинито, которая вообще почему-то превратилась в каменное изваяние. Стояла, как неживая. Молчала. «Олеся?» Настороженно ответила Семенова. Я хмыкнул. Стоял между двух Олесь. Можно желание загадывать. Вот только хотелось лишь одного — сдохнуть от тоски. «Тём, может, познакомишь?» Внезапно встряла в разговор Иванова, неожиданно вызывая у меня волну непонятного раздражения. В последний момент взял себя в руки, краем глаза замечая, как Тинито с досадой дернула головой. Раздраженно, сердито. «Легко», — ответил, заметив этот ее жест, а внутри все кипело, хотелось рвать и метать, послать всех чертям собачьим, схватить ее за руку и утащить отсюда. Туда, где никто не помешает, чтобы вывалить все, что в душе накопилось. Знакомьтесь, это Маша. Мы вместе в универе учились. Это... Посмотрел на Тинку и в горле пересохло, когда увидел, как она нервно закусила губу. Кристина. Тоже учились вместе и, в общем... Это моя бывшая жена. Черт, вот без этого точно можно было обойтись. Все мои уставились на нее, как на восьмое чудо света. Олесина рука, сжимавшая мою ладонь, напряглась. То, что был женат, ни для кого не секрет. Но вот видел Кристину далеко не каждый. Когда мы были вместе, жили в своем маленьком мирке, никто не был нам нужен. Скрипнув зубами, представил остальных друзей. Маша рассеянно смотрела то на одного, то на другого, чуть кивая и пытаясь улыбнуться. А Тинка упрямо глядела себе под ноги. Непредставленной осталась только одна Олеся, тезка Машиной малявки. Я посмотрел на Семенову и бодро сообщил. «А это моя Олеся», подразумевая иронию судьбы и забавное стечение обстоятельств. И прежде чем закончил фразу, понял, насколько она двусмысленно прозвучала. «Моя Олеся». Черт! Со стороны наверняка выглядело так, будто специально сказал, чтобы блондинке нос утереть. Манька снова побледнела. Глаза нервно забегали. «Да что с ней сегодня творится?» Тинка не сдержалась. Полоснула невероятными глазищами так резко и отчаянно, что у меня дыхание сбилось. «Твою мать! С Ивановой хоть всю ночь могу кувыркаться, и ничего внутри не дрогнет. А тут один взгляд». Один молниеносный взгляд, и эмоции бьют ключом. Это болезнь какая-то. Долбоебизм третьей стадии. Тинка взглянула и сразу отвернулась, так что я больше не видел ее лица. Стояла вся, как спица, прямая, напряженная, руки в кулаки сжала, дышала так, будто долго бежала без остановки. Что это было? Ревность? Сожаление? Что? Чертовски хотелось развернуть ее к себе. Хотелось, чтобы не молчала. Мне надо знать, о чем она думает. Я... Черт, как все сложно. Наконец она успокоилась и медленно повернулась ко мне. На лице непроницаемая маска. Но глаза лихорадочно сверкали, будто слезы с трудом сдерживала. Наши взгляды пересеклись. Я опять видел ее другую, такую же, как и вчера. И снова все внутри зашлось от непонятного гремучего коктейля, дезориентирующего, ломающего все прежние устои и границы. «Что же ты со мной делаешь, Тинито?» Она слегка улыбнулась, грустно, обреченно, принимая мои слова, смиряясь и отпуская. Меня захлестнула такая горечь, такая боль, что еле держался. Как же бесило это смирение! И я ни черта не хотел, чтобы она меня отпускала, потому что сам не мог ее отпустить. И никогда не смогу. Моя, несмотря ни на что. Что бы в моей жизни ни происходило, как бы судьба ни кидала, Кристина мой ориентир с первой секунды знакомства. И это уже ничем не изменить. Судьба, карма, проклятие. Тошно. Потому что была и другая истина. Мы на разных берегах, и мосты сожжены. Маша, наверное, заметив, что между нами опять что-то происходит, торопливо попрощалась, ссылаясь на то, что ребенок устал, и им надо домой. Кристина только кивнула и отвернулась. Они ушли. Торопливо, не оборачиваясь, а мы отправились дальше. Я все так же держал за руку Олесю. Только она совсем меня не грела. С ней было нестерпимо холодно. Все болтали наперебой, естественно, основная тема – моя бывшая жена. Я отвечал сдержанно, сквозь зубы, с каждой секундой все больше ощущая себя самым настоящим козлом. Не надо было говорить, что она моя жена, бывшая. Это только наше с ней дело. Я ни с кем не собираюсь обсуждать прошлую семейную жизнь. Это личное, сокровенное. С каждым мигом мне все больше хотелось развернуться и пойти в другом направлении. За ней. Догнать ее. На душе тоскливо, потому что каждой клеточкой чувствовал ее боль. Чувствовал, что обидел, зацепил. Неосмотрительно бросив жестокое «Моя Олеся». Черт, что я опять делаю? Думаю о том, что задел ее? Серьезно? Ее, ту самую, которая прошлась как каток, а потом свалила на полтора года. Да, как был идиотом, так и остался. «Тём, забери меня, пожалуйста». Чуть не оглох, услышав вопль Олеси по телефону. «Я в торговом центре. У меня 2 пакета. Очень тяжелых». «Бедная ты моя», усмехнулся, выкручивая руль влево. «Не издевайся, приезжай, если не занят, конечно». «Не занят. Минут через 15 приеду». «Спасибо, спасибо, спасибо», пропищала она и ойкнула. Тут же раздался какой-то шелест и грохот. «Да блин!» «Ладно, собирай, что там развалило, и выходи, скоро приеду». Спустя 15 минут я уже заезжал на парковку. Нашел свободный пятачок недалеко от входа, заглушил машину, достал телефон, и вдруг краем глаза заметил смутно знакомую куртку. Аж пот холодный прошиб. Черт, мне уже мерещится. Сердито повернулся убедиться в этом и уронил телефон куда-то на пол. Ни хрена не мерещится. Тяни ту. Опять. Всего в 5 метрах от машины. Резко остановилась, быстро стянула варежку и начала тереть глаз. Потом раздраженно, сморщившись, посмотрела по сторонам и торопливым шагом пошла прямиком к моей машине. Твою мать! Я застыл, как истукан. Даже не дышал, не моргал. Только смотрел на нее во все глаза. Кристинка, уверенная, что в машине никого нет, пристроилась к зеркалу. Высунув от усердия язык, внимательно разглядывала свой глаз, оттянув века. И снова она другая, расслабленная, спокойная, уверенная в том, что ее никто не видит. Просто девушка, от близости которой я в очередной раз забываю дышать. Наконец она выпрямилась, поправила шапку, волосы, сумку на тонком ремешке и развернулась лицом ко мне. Аж в груди ёкнуло. Головой понимал, что не могла меня увидеть за тонированным стеклом, но все равно дышать не мог, словно весь кислород исчез. Она постояла пару секунд, потом воровато оглянулась через плечо и, убедившись, что никто на нее не смотрит, снова развернулась к машине и начала корчить рожицы. Просто дурачилась, как ребенок. Я смотрел на нее, открыв рот и моргая, и губы сами растягивались в улыбке. Господи, какая же она дурища. Настоящая, бестолковая, мелкая мартышка. Но до чего же привлекательная. Глаз не оторвать. И я не о холеной физиономии и аппетитной фигурке. Я о том, что у нее внутри. О том, что меня всегда тянуло к ней со страшной силой. Под конец она просто улыбнулась. Широко, от души. И от этой улыбки у меня пропали последние сомнения и колебания. Все, о чем я думал полночи, стало пустым. Как бы я ни отпирался, никуда мне от нее не деться. А надолее это? Может, уже давно забыла обо всем, что нас связывало? Переступила? Может, так же, как и я, насильно выдирала, выжигала, стремясь заменить кем-то другим? Эта мысль остудила, придавила тяжелой плитой сомнений. Может, действительно, страница перевернута, и уже поздно что-то исправлять? Но вспомнил тот взгляд ночью у такси. Нет, не поздно. Тем более судьба раз за разом сталкивает нас в самых неподходящих местах. А может, не судьба? Тенито уже собиралась уходить, когда я, не выдержав, нажал кнопку стеклоподъемника. Бывшая жена, сообразив, что кривлялась не перед пустой машиной, моментально залилась пунцовой краской. А когда увидела меня, наоборот, стремительно начала бледнеть. Опять затеяли нелепый диалог. В этот раз спокойный. Я пребывал в полном разладе с самим собой, потому что отчаянно хотел сказать какую-нибудь глупость. Подколоть ее, как раньше. «Кристин, ты меня преследуешь?» «Даже не думала». Тинка подобралась, нахохлилась. По-моему, даже оскорбилась. «Может, это ты меня преследуешь?» И мысли не было. Спустя минуту Кристина торопливо свернула разговор и поспешила в торговый центр, а я смотрел ей вслед. «Не преследуешь?» «Так и я тебя тоже. Но встречаемся каждый день. Точно судьба сталкивает. Вот только узнать бы, зачем. Намекает, что надо бы нам все-таки поговорить нормально, по-человечески. Или здесь что-то другое». Едва Тинка скрылась за дверями, вспомнил про Иванову. Черт, сейчас по закону подлости встретится. Опять вспомнил свой вчерашний косяк, моя Олеся. Набрал ее номер, нетерпеливо постукивая пальцами по рулю. Она ответила через пару гудков, бодро запыхавшись. «Тём, уже выхожу». «Давай живей». Против воли рявкнул раздраженно, почти грубо. Не прошло и 30 секунд, как она выскочила на улицу. «Проклятье! Точно виделись. Там одна дорога по эскалатору наверх. Физически не могли разминуться». Олеся быстро перебирала худенькими ножками в сторону машины, распахнула дверцу и забралась на соседнее сиденье, кинула цветастые пакеты на пол и потянулась целовать. А я вместо губ подставил щеку. «Кто ты не в духе?» – удивленно спросила она. Просто надоело ждать. Всматривался в ее лицо, пытаясь понять, видела она Кристину или нет. Судя по беспечному выражению, роковой встречи не случилось. Хотя Олеська могла и не заметить, а вот тени тот точно не пропустила бы. Все своими голубыми глазищами наверняка подметила. «Тёмочка, не ворчи!» Я торопилась, как могла. Я так и понял. Хмыкнул, заводя машину. «Куда тебя?» «Домой!» Счастливой птичкой чирикнула и пристегнулась. Всю дорогу она безумолку болтала, а я лишь изредка вставлял свое колоритное, многозначительное «Угу!». Неторопливо въехал в ее двор и остановился перед знакомым подъездом. «Зайдешь?» – мурлыкнула она, подвигаясь ближе и призывно улыбаясь. А я, глядя ей в глаза, сказал первое, что пришло в голову. «Нет, Олесь, не могу. Сейчас опять уезжаю в командировку». Она с досадой цыкнула и обиженно надула губы. «Ты же говорил, что свободен». «Был свободен, но не уточнял, на какое время». «Сейчас мне пора собираться». «Тём, ну сколько можно? Меня твои разъезды уже бесят. Позавчера катался и снова. Самому-то не надоело?» «Работа у меня такая». Парировал спокойно, но внутри уже накапливалось раздражение. Врал бессовестно, прямо в лицо. «Командировка действительно будет, но поеду завтра утром 5:00, а сейчас свободен, как ветер. Просто никуда не хочу с ней идти». Невесело хмыкнул, потирая щеку. Я видел Кристину всего 3 раза, по чуть-чуть. Даже не говорили нормально. Но уже подсознательно отторгал прежние отношения. Олеська с недовольным видом сложила руки на груди и смотрела на меня из-под лобья. Наверное, думала, что ее мрачный взгляд меня деморализует, что совесть моя проснется. К сожалению, или к радости, это не так. Мне на нее все равно. Сволочь я. И даже спорить с этим не буду. Хотя кое-какие чувства в груди все же шевелятся. Мне становится ее жаль. Хорошая девочка. Может, излишне приставучая, но она ни в чем не виновата. Это просто я больной с первой секунды, как увидел Кристину. Напоследок все-таки целую ее нормально, по-взрослому. Уже где-то на подкорке, понимая, что это последний раз. Как бы ни сложилось наше общение с бывшей женой, сюда я больше не вернусь. Олеся подхватила пакеты и, не скрывая своего недовольства, вылезла из машины. Я проводил ее задумчивым взглядом, дождался, когда за ней закроется входная дверь, и уехал, не оборачиваясь. Сегодня был сложный день. 5:00 утра на ногах. Много разъездов, а теперь вот это. Гигантский хвост на подъезде к городу. Дорогу замело так, что из 4 полос остались только 2. Движение 1/2 часа. Видимость 0. Машины чуть ли не друг на друга забирались. Впереди наверняка какая-нибудь авария. Такими темпами точно ночь за рулем проведу. И тут откуда-то сбоку выскочил лихач, решившись, что все дураки, а он один самый умный, и сейчас быстренько эту пробку пролетит. Нагло полез по встречке, и тут ему навстречу из снежной мглы вынырнула фура. Горе-водитель заметался и выкрутил руль в нашу сторону, решив, что столкновение с легковушками не так страшно, как с многотонной махиной. «Твою мать, да что за дебил!» Я и еще 2 водителя... пытались уклониться, выворачивая на обочину. Мне это удалось. Внедорожник носом врезался в мягкий сугроб и увяз в нем. Следующая за мной машина провалилась в снег по самое пузо, а вот третий достался удар. Скользящий, но звонкий. Ё-моё, да что за день сегодня такой идиотский? Я газовал, но бесполезно, увяз. Колеса проскальзывали. Теперь только откапывать и на буксире вытягивать. Лопаты у меня с собой? Конечно же нет. Нахрена зимой в адский снегопад лопата? Лучше пусть дома стоит на балконе для красоты. Вот идиот. Беспечный идиот. Вылез из машины и осмотрелся. Поздний вечер, но достаточно светло. Фонари работали исправно. Снег заметало за шиворот. Поднял воротник и пошел к багажнику. Ладно, хоть занесло так, что дорогу не перегородил. Зато передние заблокировали движение полностью. Водители повыскакивали из машин, крыли лихача матом, а у меня ни сил, ни желания в этом участвовать. В багажнике все-таки нашел лопату и заржал, как конь. Потому что этой лопатой разве что куличи в песочнице строить. Отличное завершение отличного дня. Оставалось только разложить сиденье и лечь спать. Потому что сегодня шансов выбраться из этой жопы просто нет. В принципе, здесь недалеко Ковалёвы живут. Можно Дэну позвонить, попросить помочь. Я с сомнением глянул на часы, почти 10. Поздновато для звонков, но Денис точно не спит. Он всегда за полночь ложится. Я забрался обратно в салон и достал из бардачка мобильник. Ну, конечно же. Когда еще он должен был разрядиться, как не ночью? Когда я завяз посреди дороги. А зарядка где? Да там же, где и лопата. Дома. Слов на себя нет. Сидел в машине минут 15, сердито глядя на проползавшие мимо машины. Костерил себя, на чем свет стоит. А потом внезапно решил, что ночных посиделок за рулем мне не надо. Попрусь к Ковалёвым, осчастливлю своим появлением. Особенно Маринку. С Дэном-то мы дружим, а вот с госпожой Ковалёвой отношения весьма прохладные. Все, что нас с ней связывало, это Тинито. Тинито уехала, и связь между нами оборвалась. Мало того, она мне пару раз такие выволочки устраивала, что я ее драгоценного муженька на гулянке утаскивал, что вспоминать не хочется. Впрочем, она зря переживала. Дениса можно виагры накачать, поставить посреди толпы голых тёлок и сказать «бери любую». А он, не глядя по сторонам, развернется и уедет домой, к ней. Я бы тоже так хотел. Да только некому ехать. Выбрался из машины. Оставил записку под одним из дворников со своим номером телефона и пошел вперед. Даже быстрее, чем унылые машины. Через полчаса, изрядно промокнув и промерзнув, я добрался до дома Ковалёвых. Свет горел и на первом этаже, и на втором. Ну что ж, незваный гость хуже татарина. Надеюсь, Маринка не погонится за мной с метлой. Она может. Если что, буду ползать перед ней на коленях и умолять приютить. Мне много не надо. Я и на чулан согласен, и на коврик в прихожей, лишь бы на улице или в машине не остаться. Позвонил, нажав на кнопку рядом с калиткой. Пока ждал ответа, притаптывал с ноги на ногу, пытаясь сбить налипший снег. Отряхнулся. Тишина. Оглохли, что ли, все? Может, не заперто? Опустил ручку, и дверь действительно открылась. Чего это у них все настежь? Зашел во двор, запер за собой. Поднялся по ступеням на крыльцо и еще раз позвонил. В этот раз услышал звонкую трель в глубине дома и приближавшиеся голоса. Спустя несколько секунд открылась дверь, и на пороге появилась Марина, а в двух шагах за ее спиной – Денис. Они смотрели на меня квадратными глазами, как-то ошарашенно, растерянно. А потом нежное создание в юбке во весь голос протянуло. «Да ио!» «И вам здрасте!» Ответил с иронией. «Здорово, какими судьбами?» Дэн сдвинул дорогую жену в сторону. Мы обменялись рукопожатиями, и я вошел в дом. В двух словах описал ситуацию. Денис с Мариной переглянулись. Ковалёва мялась, пыхтела, под конец растерянно всплеснула руками, надула щеки, шумно выдохнула и как-то непонятно, заминаясь и кряхтя, словно через силу сказала. «Ну, блин, раз уж пришел, проходи, оставайся. Не выгонять же на улицу». «Слушай, тебе надо курсы вести. Гостеприимство от А до Я. подколол ее, раздеваясь и разуваясь. «Обогатишься!» «Сейчас по лбу получишь!» – парировала хозяйка. Она вообще на язык резкая, в этом они с Тинкой очень похожи. Гостеприимство ему мое не нравится. Вот выгоню нахрен, будешь знать. Все, молчу. Усмехаясь, поднял руки, признавая свое поражение. Раз уж я так удачно заскочил, может, у вас и поесть найдется? Зорин, тебе говорили, что ты наглый, как танк? Да, ты сама и говорила. Она фыркнула и пошла в гостиную, а мы с Денисом следом. В центре комнаты стоял накрытый стол, при виде которого у меня свело живот. Последний раз ел утром, наивно полагая, что к ужину попаду домой. «Ого, у вас тут праздник какой-то?» «Вообще-то...» Ковалева уперла руки в боки, прожигая меня сердитым взглядом. «У меня сегодня день рождения. Юбилей». «О, черт, я совсем забыл». «Марин, извини, я с пустыми руками приперся. Совсем из головы вылетело. Поздравляю от всего сердца. С меня подарок. Обещаю». «Даже не надейся его зажать. Буду ждать», — пригрозила мне пальцем, потом кивнула на стол. «Ну, что встал, как неродной? Садись уж. Нечего из себя воспитанного строить. Видно же, что голодный». «Голодный», — кивнул и уселся за стол. «Вы вчетвером, что ли, справляетесь с пацанами?» «Нет, что ты». Денис усаживается напротив. «Гости недавно разошлись». Марина бросила на него непонятный, предупреждающий взгляд. «Все». Мне было не до их интриг, я хотел есть. Через некоторое время я уже согрелся и наелся. Мы продолжали сидеть за столом и общаться, негласно обходя тему Кристины. Ее имя здесь даже вскользь в разговоре не проскакивало. Хотя меня так и подмывало спросить, надолго ли она приехала, что собирается делать потом, как у нее вообще дела. Но я молчал. Не хотел портить непринужденную атмосферу. Чуть подаль на диване устроились пацаны, Матвей с Семеном, которые громко с воплями и диким азартом играли в приставку. Невольно поморщился, подумав о том, что тоже хочу. Вот так дома сидеть с семьей. Только где же ее взять, семью эту? Сема подошел к столу. «Мы еще торт хотим». «У вас ничего не слипнется?» – проворчал Денис. «Не». Парень, высунув от усердия язык, протянул к себе с середины стола красивый, явно не магазинный торт. «Прикольный», – оценил я, рассматривая необычные детальки, фигурки, украшения. «Ручной работы?» «Ага». «Где заказывали?» «Это тетя Кристина принесла», – бесхитростно выдал Семен. «Во мне опять будто бомба взорвалась. Значит, и она была в гостях? Сегодня здесь? Получается, мы с ней разминулись?» Впрочем, чему я удивился? Она же член семьи. Это меня сюда по чистой случайности занесло. «Тетя Кристина?» — переспросил медленно, не отрывая взгляда от торта. «Да, так это у нее надо спрашивать, где она его взяла». «Сем, бери свой торт и беги отсюда!» — встряла Марина, и я по голосу чувствовал, что она рассердилась. «Так, я бы с радостью спросил. Да вот разошлись мы с ней ненароком. Я пришел, она ушла. Видишь, какая незадача», — произнес с нескрываемой иронией. «Никуда она не ушла. Наверху спит», — выдал Семка. Я медленно повернулся к его родителям. Денис, подняв брови, увлеченно ковырялся в своей тарелке. Марина с таким же выражением лица смотрела куда-то в сторону, только что не посвистывала. «Твою мать, партизаны хреновы! Теперь понятно, чего она тут маялась и мямлила. Здесь, значит, сестрица ее ненаглядная. Спит». Облокотившись на стол, я мрачно смотрел на эту сладкую парочку. Тишина такая, хоть режь. А потом Ковалева не выдержала. «Да, она здесь. И нет, я не собиралась тебе об этом говорить. И оправдываться тоже не собиралась. В своем доме делаю, что хочу». Она похожа на маленького сердитого воробья. Впрочем, потом смутилась с резкости и проворчала себе под нос. «Как вы меня достали! Оба! Своим дебильным притяжением! Что в клубе, что сейчас! Вас просто тянет друг к другу!» «Еще как! Ковалева, видать, не в курсе, что нас и вчера притянуло, и позавчера». «Значит так, Зорин». Она сердито ткнула пальцем в мою сторону. Всем известно, что вы расстались на не очень хорошей ноте. Но чтоб никаких разборок здесь не было. В любом другом месте, пожалуйста, но не здесь. А то оба вылетите. Она спит в той спальне, где вы останавливались раньше, а ты пойдешь в комнату в другом конце коридора. И не дай бог сунешься к ней. В идеале не нужно, чтобы вы вообще встретились. Тём, насколько я знаю, ты птица ранняя, а она любит поспать. Так что, если проснешься пораньше и пойдешь вытаскивать свою машину, скажу тебе огромное спасибо. Если все-таки столкнетесь, предупреждаю сразу. Сестру мне нервировать не смей. Ты не представляешь, какого труда мне стоило уговорить ее приехать. И если она опять психанет и свалит на неопределенный срок, я тебя просто загрызу. Хорошо, Марин, как скажешь. Пожал плечами. Моя покладистость ее обезоружила. Марина замолкла. Потом все-таки добавила. Артем, я серьезно. Без проблем. Я сама невозмутимость. Смотрел ей в глаза открыто, уже прекрасно зная, что хрен я отсюда уйду, пока не увижу Тинито. Мы просидели, проговорили еще час, может, полтора. О Кристине больше ни слова. Внешне я сама невозмутимость, хотя внутри все клокотало от непонятных эмоций. Постепенно Марина, бросавшая сначала на меня настороженные взгляды, успокоилась. Наконец, пожелав спокойной ночи и поблагодарив за приют, ужин и компанию, я поднялся на второй этаж. На минуту замер, глядя в ту сторону, где должна быть Тинка. Сердце гудело, колотилось, как ненормальное. Тяжело выдохнув, пошел к своей комнате. Но, коснувшись ручки, так и не открыл дверь. Постоял с полминуты и, тихо выругавшись, пошел к другой двери. Тинка спала, свернувшись клубочком. Такая спокойная, умиротворенная, без колючек, без тревоги в глазах. А я стоял и просто смотрел на нее, устало опустив руки и думая о том, как же мне ее не хватало.